Потом наступали рождественские праздники, рождественские морозы и рождественские парады. Они, естественно, происходили в крепости, на офицерском плацу чугунного памятника героям Отечественной войны 1812 года, открытого в полувековой юбилей Бородинского сражения в присутствии самого губернатора, главных войсковых чинов, отставных генералов, их всегда почему-то куда больше, чем находящихся при деле, и многочисленной публики, четко разделенной на три категории и в соответствии с этими категориями располагавшиеся на крытых трибунах, открытых трибунах и местах для зрителей. Солидные мастера, как правило, на парады уже не ходили. Но девочки с Успенки мчались в крепость с позаранку, чтобы захватить лучшие места у канатов, а за ними, естественно, ревность влекла и молодых людей. И поэтому огороженные канатами и городовыми места для зрителей заполнялись куда раньше трибун. Наступал час внимательнейшего разглядывания уже выстроенных для парада частей. Рассказывают, что в те времена было куда холоднее, чем сейчас. Конечно, самыми лютыми были крещенские морозы, но и Рождество не баловало теплом. Да к тому же рождественские морозы всегда почему-то сопровождались ветерком, а потому седоусые полковые командиры традиционно требовали, чтобы солдат для парада одевали особо тепло, приказывая выдавать парадным расчетам по паре теплых портянок, паре теплого белья и паре шерстяных перчаток дополнительно сверх всяких норм. Обмороженный солдат считался самым большим пятном для чести полка. Офицеров это не касалось. Та же традиция, которая предписывала утеплять солдат еле-ка возможно, создавала все необходимые предпосылки, чтобы заморозить офицера. Лайковые по руке перчатки, хромовые в обтяжку на тонкий носок сапоги, парадная шинель тончайшего сукна, шелковый шарф, леденящий кожу, и при этом изволь выглядеть бравым, гордым, обаятельным и очаровательным. А твои обмороженные ноги и руки завтра будут лечить доктора и мамы, дорогой поручик, и никто никогда не узнает, ни в коем случае не должен узнать, чего стоил тебе этот рождественский парад, и какие боли ты претерпел во имя девичьего восторга трибун и канатного стойла для зрителей. Минуты казались тебе часами. Пританцовывали успенские девочки в валенках, кутались в меха гостьи на трибунах, а ты ходил перед своей ротой, с примерзшей к губам улыбкой, ничего уже не соображая от боли и думая только о том, чтобы не упасть. И какой музыкой звучало для твоих обмороженных ушей: «Парад смирно! К торжественному маршу! Поротно! Дистанция на одного линейного! Первая рота прямо, остальные направо! Равнение направо! Шагом марш!» И всеущий медь оркестра, и согласный грохот сапог за твоей спиной, и ты впереди с победно сверкнувшим клинком печатаешь шаг, и завороженный девичий вздох, единый как для трибун, так и для мест, и рвущиеся к тебе обещающие, обволакивающие, обвораживающие женские улыбки, ты триумфатор, ты вознагражден, это твой час, поручик. Парады любят все, но Прославль любил их особенно. Он любил и любовался, гордился и торжествовал, упивался бравым видом солдат, заледенелой обаятельностью офицеров и, конечно же, всеми своими победами одновременно. Не могу понять, но мой родной и горячо любимый город — среди множества других забывчивостей, обладал и одной весьма странной. Он помнил только победы и не желал вспоминать о поражениях, хотя история преподнесла и того, и другого в общем поровну. Это, конечно, не значит, что кто-то там смел не любить парадов. Петр Петрович Белобрыков, например, папаша англомана Сергея Петровича, и не будем заниматься распространением всяческих слухов, весьма любил парады, сидел в ряду самых почетных гостей, но при этом склонен был к рассуждениям. «Самое опасное для Отечества, господа...»